Глава 4. В тот же вечер Соня проводила родных. Они вновь отбыли в столицу, а она осталась под присмотром капитана Ворона Форресков. На этом настояла княгиня Майра, утверждая, что волнуется за дочь. Соня подозревала, что дело не только в этом, но доказать ничего не могла. Слишком искренним и обеспокоенным взглядом смотрела на нее мать. Правда, князь отпустил своего начальника охраны всего на 2 недели. И, если честно, княжна испытывала облегчение по этому поводу. Нет, Лест Ворон определенно был ей симпатичен. Но она терпеть не могла, когда кто-то пытался вмешиваться в ее личную жизнь. Пусть даже это были самые близкие люди. А еще, как Соня со вздохом призналась себе, капитан был ей очень удобен. Помогал держать некроманта на расстоянии. Не то чтобы Лест Марат досаждал ей своим вниманием. Как раз наоборот, всегда был подчеркнуто вежлив и даже немного безразличен. После того раза, когда пришлось успокаивать княжну, он больше не пытался приблизиться или как-то иначе выказать знаки внимания. Но перестраховаться стоило. Поэтому Соня была рада присутствию капитана. Лест Ворон не мешал, не перебивал, не задавал глупых вопросов, а просто молча наблюдал или выполнял ее мелкие поручения. Идеальный мужчина, к концу первого дня исследований подумала Соня. Она работала в команде с еще одной травницей. Наре Илси Броток недавно исполнилось 47 лет, из которых 20 она посвятила преподаванию в небольшом университете восточной провинции Арайской империи. Правда, после применения вакцины она стала выглядеть лет на 25 и была еще более энергичной, чем раньше. Об этом Соне по секрету рассказал Лест Марк, познакомившийся с Нарой Илсой 15 лет назад во время каких-то изысканий. И, судя по их переглядываниям, тогда они были не просто знакомыми. На данный момент напарницы восстанавливали список того, что было у Сони в домике травницы, а заодно решали, какие травы стоят внимания, а какие нет. Если честно, княжна сомневалась, что они вообще что-то найдут, но попробовать стоило. Правда, больше смотреть на Тарка она не ходила. Хватило и прошлого раза. А вот в лес спустя 2 дня начала выбираться с завидной регулярностью. Ей нужно было набрать травок, в то время как Нара Илса разрабатывала с Лестом Марком способ заставить Тарков понюхать цветочки. Было решено для начала испробовать все растения по отдельности. «Мне кажется, нужно опробовать даже те, которые не имеют яркого аромата», предложила Нара Илса, когда Соня собралась в лес. «Мы же об этих тварях практически ничего не знаем, кроме того, что они хорошо чувствуют страх», пробормотала княжна, глядя, как спокойно выходит от Тарка один из магов. «Почему вы так решили?» — сразу же заинтересовалась Нара Илса. «Потому что, когда мне его показали, он дремал. Но стоило приблизиться к оградительной линии, как Тарк взбесился», — пояснила княжна. «И в этот момент я была единственной, кто боялся его». «Интересная теория», — задумчиво пробормотала травница. «Нужно сказать об этом Лесту Марату». «А почему именно ему?» — удивилась Соня. «Так он здесь самый главный», — пояснила Нара Илса, «по указу императора». «Понятно. Но я тогда пойду. А вы поговорите с Лестом Маратом. Сегодня придется идти довольно далеко за Звенянкой. Сами знаете, какая это мелкая и пугливая травка. Зато вонючая сверх меры». Княжна смешливо фыркнула, когда напарница брезгливо сморщилась, словно унюхала аромат старых носков. «В принципе, все так и было». Звенянка действительно обладала мерзким запахом, но была незаменима при артрите. Она являлась чуть ли не главным ингредиентом в противоартритных мазях. Попрощавшись с Нарой Илсой и пожелав ей плодотворного дня, Соня отправилась вместе с напросившимся сопровождать ее капитаном в лес. Правда, для нее компания мужчины оказалась довольно сильным раздражителем. Раньше она всегда бродила одна, слушалась в зов растений, а теперь за ее плечом маячил посторонний человек. И княжна поняла, что ей неуютно от этого, словно она была практически обнажена перед Лестом Вороном. «Нет уж, больше никаких прогулок с посторонними», — недовольно решила Соня, бодро шагая по лесной тропинке. «Лест Ворон, скажите, а зачем вы пошли со мной?» — не утерпев спросила она, когда они прошли в молчании приличный отрезок пути. «Потому что услышал, что вы пойдете одна на значительное расстояние от лагеря», ответил капитан, пристально сканируя внимательным взглядом округу. Резко остановившись, Соня недоуменно посмотрела на мужчину. «Но я брожу тут одна постоянно». «Лест Соклов пока еще не нашел ту тварь». Капитан пожал плечами и к чему-то прислушался. «А при чем тут некромант?» — обескураженно спросила княжна. «Неужели наши маги сами не в состоянии справиться с поисками?» «Он был назначен главным», — — ответил Лестворон и посмотрел на нее, как показалось Сонье, чересчур внимательно. И великий князь одобрил его кандидатуру. Отец? Теперь княжна и вовсе ничего не понимала. Да, она слишком мало знала о некромантах, впрочем, как и остальные люди. Но на такую должность лучше всего подошел бы боевой маг, такой, как капитан Ресков, например. Думаю, раз князь согласился с императором, значит, Лес Цоклов действительно подходит для этой роли, прервал ее размышление Лестворон. «Нам еще далеко?» «Нет, осталось минут 10», — ответила Сонья, прислушиваясь к растениям. Только отклика, который она слышала раньше, почему-то не последовало. «Странно». «В чем дело?» — насторожился капитан. «Я почему-то больше не слышу отклика звенянки. Княжна даже глаза прикрыла, отсекая ненужное сейчас зрение». «Может, ее уже кто-то сорвал?» — предположил мужчина. «Нет, я бы все равно слышала ее шепот, только немного по-другому». «А в каком случае вы перестаете слышать травы?» Сонья на мгновение задумалась и ответила. «Если их уже применяют для чего-нибудь, тогда шепот исчезает окончательно. Или если их сожгут. Пару лет назад деревенские мальчишки чуть не устроили в лесу пожар. Всю поляну с беляникой мне выжгли. Я и поняла, что-то случилось. Именно по исчезнувшему шепоту». Капитан раздумывал всего пару мгновений, а потом решительно ухватил княжну за плечо и потянул за собой. «Мы возвращаемся», — сообщил он в ответ на изумленный взгляд Сонья. «Но почему?» «Потому что в той стороне, насколько я помню местность, есть довольно непроходимые заросли, так?» «Да, вы совершенно правы», — подтвердила Сонья и приподняла подол простого хлопкового платья. «Все равно не понимаю, почему мы уходим». «Как вы думаете, мог бы кто-то в том месте сознательно разжечь костер?» — уточнил Лестворон. «Нет, там неудобно. Нужно сместиться чуть правее, ближе к ручью. Вот и я о том же». Сонья опять ничего не поняла, но решила довериться мужчине. Раз он говорит, что нужно уходить, значит, им действительно лучше вернуться. Она даже стерпела то, что капитан так и продолжал держать ее за плечо, ведя за собой, словно провинившегося подростка. «Сейчас выйдем на тропу, и я вас отпущу», — сказал Лестворон, словно подслушав ее мысли. «Потерпите немного». «Ничего страшного», — с готовностью заверила Сонья. А потом почувствовала, как по затылку прокатилась волна колких мурашек. Она никогда такого не чувствовала, поэтому в первый миг растерялась и сбилась с шага. Лестворон обернулся, чтобы узнать, все ли с ней в порядке. Да так и застыл. Княжна тоже попыталась обернуться, но мужчина не позволил. «Что там?» — испуганно прошептала она, подумав, что не видеть опасность еще страшнее, чем видеть ее. «Моя княжна, я сейчас активирую экстренный портал», — сказал Лестворон, доставая из-за ворота шнурок с небольшой капсулой. «Нет», — всполошилась Сонья, прекрасно зная, что такие порталы не только одноразовые, но и одноместные, если можно так сказать. «Да», — решительно сказал капитан и, вложив капсулу ей в ладонь, сжал пальцы. Травница почувствовала, как тонкие стенки ломаются, и в следующий миг капитан отбросил ее от себя. Она только и успела, что протестующе вскрикнуть и краем глаза отметить метнувшееся в сторону леса ворона бревно. Сонья так и не поняла, чем на самом деле было это непонятное бревно. Ее мгновенно засосало в портал и выбросило непонятно где. А еще кто-то шумно выдохнул и обнял ее за талию. Все произошло настолько быстро, что Сонье понадобилось некоторое время на осознание происходящего. Поморгав, чтобы изгнать мельтешащих мушек, мешающих осмотреться, первым делом княжна увидела знакомые серые глаза. Отпрянув, она уперлась руками в широкую грудь. «Вы в порядке?» — тем временем спросил некромант, на которого она и упала. «Нет», — воскликнула Сонья и завозилась. «То есть да, но Лестворон. О боги, он может погибнуть, нужно помочь». «Тихо», — неожиданно громко рявкнул Лестморат. И княжна от неожиданности замерла. «А теперь коротко и по существу. Что, где и когда?» Вдохнув полную грудь воздуха, Сонья на выдохе протраторила. «На северо-западе от лагеря около часа быстрым шагом. Я не видела, кто это был. Капитан мгновенно втолкнул меня в портал. Спасите его!» Садив в себя травницу, некромант поднялся с земли одним плавным движением. Сонья против воли залюбовалась им, но тут же отогнала крамольные мысли. Сейчас было не до этого. Зато, немного отойдя от неожиданного перемещения и приземления, она заметила, что они находились невдалеке от лагеря, да еще не одни, а в окружении магов княжества. Против воли травница почувствовала смущение и неловкость, но никто на нее с осуждением не смотрел. Наоборот, маги внимательно слушали, что им говорил Лес Цоклов. «Орья, останешься с княжной», — услышала Соня и перевела взгляд на могиню, стоявшую чуть в стороне от основной группы. «Как прикажете?» — коротко ответила женщина и повернулась к травнице. «Вам помочь?» «Нет-нет, я сама», — заверила Соня, быстро встав с земли. «Тогда позвольте проводить вас в лагерь. Периметр защищен охранными кристаллами. Если кто-то нападет, внутри вы будете в безопасности». «А они?» — княжна посмотрела вслед бегущим магам. Они выстроились колонной и строго придерживались темпа, не пытаясь обогнать впереди бегущего. Вскоре они и вовсе скрылись за деревьями. «А они все опытные боевые маги», — спокойно ответила магиня и направилась в сторону лагеря. «С ними все будет хорошо». «Зачем вы обманываете меня?» — тихо спросила Соня, рассматривая светло-русую косу магини, в которую была вплетена серая лента с пришитыми к ней черными бусинами. «Я ведь не ребенок и прекрасно понимаю, что они вообще могут не вернуться». Резко остановившись, отчего княжна чуть не врезалась ей в спину, Ория поинтересовалась. «Тогда зачем спрашиваете?» «Действительно, зачем?» — пробормотала Соня и благоразумно замолчала. Они уже приближались к одной из палаток, когда травница вновь ощутила леденящий затылок озноб. Еще не до конца осознав, что делает, она вцепилась в руку Магини и выдохнула. «Бежим!» Хвала богам, Ория не стала ни сопротивляться, ни задавать вопросов. Видимо, сработала привычка действовать в экстренных ситуациях. Но стоило им пробежать несколько метров, как магиня отпустила руку и развернулась спиной к лагерю. У Сони сердце замерло от нехорошего предчувствия. Она словно вновь увидела, как Лест-Ворон запихивает ее в портал, оставаясь один на один с неизвестной тварью. Но Ория лишь направила свою магию в один из вкопанных в землю кристаллов, и княжна почувствовала, как невидимые плетения охранного щита взмывают вверх, образуя непроницаемый купол над лагерем. «Что случилось?» — раздался позади них голос Леста Марка, но ни одна из них не посмотрела на него. Они вглядывались в окружающее пространство, пытаясь определить, где спрятался враг. Но перелесок был пуст и спокоен. Среди редких деревьев и кустов никто не мелькал. Соня растерянно посмотрела на Орью. «Простите, может, вы объясните, что происходит?» — требовательно спросил Лестмарк и подошел к ним. «Мне показалось, что за нами кто-то наблюдает», — смущенно ответила княжна. Видимо, переволновалась. «Леста, Соня, запомните одно хорошее правило», — проникновенно сказал артефактор, предлагая ей опереться о свою руку. «Если вам что-то показалось, лучше перестраховаться. Целее будете». «Тогда, может, стоит предупредить Леста Марата?» — предложила княжна и оглянулась на деревья. Но все по-прежнему было спокойно. Даже ледяные мурашки исчезли. «Марата?» — артефактор нахмурился и тоже оглянулся. «Кстати, где он?» «Лест Соклов отправился с отрядом на выручку Лесту Резков», — доложила Ория. «Судя по всему, на капитана и Лесту Сонью напала какая-то неизвестная тварь. Где?» Княжна удивленно посмотрела на артефактора, отмечая и мигом заледеневшие аметистовые глаза и заходившие ходуном желваки, и напрягшееся тело. Судя по всему, Лестмарк был зол. Нет, не так. Мужчина был в ярости. Соня даже не подозревала, что этот веселый и обаятельный мужчина может испытывать настолько отталкивающие эмоции. «Я иду за ними», — решительно сказал Лестмарк, когда магиня все ему подробно объяснила. «Один?» Ужаснулась Соня и непроизвольно вцепилась в рукав его рубашки. «Не волнуйтесь, прекрасная Леста. С моими игрушками мне и стая тарков не страшна». Артефактор криво улыбнулся и осторожно отцепил пальцы княжны. С неохотой, но Соня признала его правоту. В расстегнутом вороте белой рубашки виднела золотая цепочка, на которой, несомненно, висел какой-то явно мощный артефакт. Запястье левой руки обхватывал широкий кожаный ремень с прикрепленным к нему циферблатом. Только княжна сомневалась, что эти крохотные ювелирно сделанные стрелочки показывают время. Даже не напрягаясь, она могла почувствовать магические завихрения над этим необычным браслетом, да и кольцо-печатка, навершие которого венчал филигранно вырезанный в форме руны охранения сапфир, вызывало уважение. И это только замеченные ею артефакты. А ведь в черной кожаной жилетке с фиолетовыми вставками было 6 видимых и 2 потайных кармана, клапаны которых закрывались при помощи тонких металлических полос. Вообще, Соня никогда не видела таких застежек, пока не познакомилась с Лестом Марком. Как оказалось, это была его новая разработка, довольно полезная не только для магов, но и простых людей. Ведь что может быть проще, чем приподнять клапан кармана и затем отпустить? Металлическая полоска, прикрепленная к клапану, притянется к небольшому магнитику, вшитому в ткань кармана. Благодаря чему? Содержимое будет надежно заблокировано. «Будьте осторожны», — тихо проговорила она в спину спешно уходящего мужчины. Марат был зол, если не сказать в бешенстве. Он знал, что будет трудно. Все же Менское княжество — это другая страна, со своим укладом, традициями и упрямыми, как горные тавры, магами. Именно так некромант описал для себя Леста Воронов-Урлесков. Но он не думал, что к упрямству прилипнет и глупость. Все же капитан был начальником личной охраны князя, а туда идиотов не набирали. Нет, Лест Ворон защитил княжну, использовав экстренный портал, который ему выдали. Но всех этих проблем можно было бы избежать, если бы кое-кто послушал Марата и взял с собой больше людей. А теперь что? Некромант осмотрел развороченную местность. Такое впечатление, что здесь сначала ураган прошел, сломав деревья и вырвав или прижав к земле кусты. Про траву и говорить не стоило. Ее тут и вовсе словно не было. А затем, будто стихии было мало, кто-то поджег многострадальный лес. Да не просто так, а ровными и короткими полосами. Капитана нашли не сразу. Он оказался завален сломанными стволами. Хорошо, что хоть не придавлен ими, а оказавшись в своеобразном шалаше. Наверное, это и спасло ему жизнь. Пусть раны на теле и выглядели довольно страшно. «Осторожно вытаскивайте его», — распорядился Марат и отвернулся, переключив свое внимание на подпалины. «Может, стоит сначала разобрать завал?» — предложил один из подчиненных. «Нет, неизвестно, насколько надежно эти бревна стоят. Мы вполне можем добить капитана». «Тогда лучше попробовать вытащить его левитацией», — предложил Хорст, один из немногих магов, приехавших сюда вместе с Маратом. «Я и один с этим справлюсь. Главное, чтобы целитель не оплошал. До него еще добраться нужно», — буркнул кто-то на заднем плане. Но Марат вновь потерял к происходящему интерес. «Главное, что упрямец жив, и княжна не будет смотреть на некроманта своим синющим взглядом, в котором затаилась боль от потери возлюбленного. А то, что Лест Ворон неровно дышит к дочке своего князя, видно невооруженным взглядом. Следовательно, и Леста Сонья испытывает к нему нежные чувства. Кто же в здравом уме устоит перед красавцем-капитаном? Да и княгиня Майра уж слишком настойчиво упрашивала супруга оставить своего начальника охраны хоть на пару недель. Хотя Марата это вообще не касается». «Сорг и Никол, вы идете вместе со мной», — распорядился Марат. «Остальные оказывают первую помощь Лесту Ворону и возвращаются в лагерь». Возражений не последовало, и некромант с выбранными напарниками углубился в изучение местности. «Эта тварь отправилась на восток», — спустя пару минут ответил Никол, один из лучших следопытов, которых знавал Марат. «Когда-то тот был военным, но потом его переманили в отдел по расследованию магических преступлений, который возглавлял Марк фон Северский. Марат же познакомился с ними 12 лет назад, как раз в том печально известном Северске, выстоявшем против стаи тарков. Уже тогда Николу было 50 лет, и в его темных волосах вовсю блестела седина. Он проработал в отделе еще 10 лет, а потом собрался на покой. Только отдохнуть ему удалось всего лишь год. Никол стал одним из первых, кто получил чудесную вакцину. И теперь перед Маратом стоял крепкий молодой 30-летний мужчина. «Значит, идем вслед за ней». Некромант распрямился и посмотрел в указанном направлении. «В бой, по возможности, не вступаем». Дождавшись, пока основной отряд выдвинется назад, унося на импровизированных носилках раненого Леста Ворона, Марат уже приготовился начать преследование, когда его слуха достиг отборный мат. Он сразу же понял, что дело плохо, а когда оглянулся и увидел идущего к нему Марка, еле сдержался, чтобы тоже не выругаться. «Марк», — попытался сказать он, но артефактор ухватил его за грудки, заставив замолчать. «Морда некроманская», — выдал друг и хорошенько встряхнул его. «Мы о чем договаривались?» «У меня не было времени звать тебя», — спокойно ответил Марат, даже не пытаясь освободиться. Леста Сони вывалилась на меня прямо из портала и протараторила, что ее дорогому капитану грозит смертельная опасность. Пришлось спешно спасать этого тав... В общем, я не виноват. Они не встречаются. Неожиданно выдал Никол, и Марк, приготовившийся высказать еще много чего нелестного, даже воздухом подавился. «Мне неинтересно», — ответил Марат. «Откуда знаешь?» — прохрипел Марк и отпустил рубашку друга. «По ним видно», — следопыт пожал плечами. «Капитан не прочь приударить за княжной. Ей же лестно его внимание, но сейчас она больше интересуется возможностью найти способ замедлить Тарка. Ну и не попадаться на глаза страшному некроманту. Я бы тоже так делал, если бы на меня так страшно зыркали», — не преминул поддеть друга Марк. «Вообще-то у нас есть неотложное дело», — холодно напомнил Марат и первым отправился на восток. «Обиделся?» — предположил Сорг, все это время с интересом наблюдавший за перепалкой. В отличие от Марка и Никола, он раньше с некромантом не работал, поэтому лишний раз старался не отсвечивать, как и остальные, немного опасаясь своего начальника. «Смутился!» — счастливо улыбнулся Марк и бодренько припустил за другом. «Он это серьезно?» — тихо спросил ошарашенный таким выводом Сорг. «А кто же их знает?» — Никол хмыкнул и тоже отправился вслед за начальством. Они прошли около 200 метров, прежде чем почувствовали слабый запах гари. А значит, та неизвестная тварь была где-то рядом. Но теперь, в отличие от того места, где она напала на капитана Ресков, лес был в относительном порядке. Единственное, что выдавало ее местоположение, так это узкие полосы подпалин. «Не отходите далеко друг от друга», — предупредил Марат и осторожно двинулся вперед. Деревья медленно расступались, пропуская разведчиков к небольшому водопаду, впадающему в овальную чашу озера. Около него по берегу суматошно ползал гигантский червь. Марат на глаз определил, что грязно-серое туловище червя где-то 1 метр в обхвате и 1,5 метра в длину. Когда тварь в очередной раз повернулась, на брюхе стали заметны наросты черно-бордового цвета. Иногда они вспыхивали, и до наблюдавших из засады магов доносился горячий пласт воздуха. «Он не любит воду», — утвердительно прошептал Марк и осторожно полез в один из карманов. «Так огненный же!» Никол осторожно выглянул из-за ствола, оглядывая окружающее пространство. «Меня больше интересует, откуда эта тварь взялась», — пробормотал Сорг и переместился к скоплению дикого малинника. «Что делать будем?» «Его нужно уничтожить», — решительно заявил Марк и приподнял руку с зажатым между пальцем прозрачным шариком, внутри которого что-то искрилось и переливалось. «Это еще что?» — возмущенно прошептал Марат и погрозил другу кулаком, стараясь не попадаться червю на глаза. Правда, глаз как таковых на морде твари видно не было, да и ушей тоже. Сразу же возникал вопрос, как именно червь обнаружил княжну и капитана. А спустя пару мгновений магам довелось это узнать. Ветер, все время дувший в их сторону, сменил направление, и червь настороженно застыл. Затем шумно выдохнул, покачал верхней частью тела из стороны в сторону и, не издавая никаких звуков, шустро метнулся к притаившимся людям. И только хорошая реакция помогла им не оказаться раздавленными огромной тушей. «Ох ты ж, шмарха болотная!» — воскликнул Никол, увидев, как червь сложился практически пополам, резко разворачиваясь. «Нужно заманить его к воде!» Сорг подхватил с земли камень и бросил его туда, где должен был находиться нос. И вновь тварь не издала ни звука, лишь яростно мотнула головой, снеся при этом ближайшее молодое деревце. Марат, оказавшийся ближе всех к ней, получил здоровой щепкой по лицу и зло выругался. «Поберегись!» — рявкнул Марк и запустил в тварь шариком, который так и держал в руке. Маги не стали уточнять, что он сделал, а предпочли последовать совету. И вовремя. Спустя мгновение червя закрутило в миниатюрном тайфуне. Что-то быстро и громко затрещало, словно лопалась гигантская скорлупа. А затем тварь откинула на старый клен. Ветви затрещали, ломаясь, а на землю посыпались листья. Вот только червя это не остановило. Наоборот, привело в ярость. Он завертелся гигантским волчком, из-за чего от него в разные стороны отлетали черные капли. Несколько из них попали на руку Николу. «Берегитесь!» — вскричал следопыт, яростно тряся рукой. «Эта гадость разъедает кожу». «Что ты с ним сделал?» — спросил Марат, когда вместе с Марком оказался в зарослях малины. «Запулил водным заклинанием», — прошипел артефактор, морщась от впившихся в шею и лицо колючек. «Он же не любит воду». «А еще теперь он не любит нас», — рявкнул некромант и, схватив друга за шкирку, бросился в сторону, уходя от мощного тела червя. Растянувшись в позе звезды, Марк сказал, «У него бугры лопнули. Видел?» «Какие еще бугры?» — рыкнул Марат и вновь отшвырнул друга в сторону, уже при помощи левитации. «Не зевай, чтоб тебя!» Неожиданно из земли поднялась каменная рука и обрушилась на червя. Тот на мгновение замер, оглушенный ударом, а потом яростно затрясся, сбрасывая с себя каменные осколки. «Мы так долго прыгать будем?» — полюбопытствовал артефактор и вновь полез в один из карманов. «Нет, топить будем», — решительно ответил Марат и быстро выпрямился. «Я затащу его в озеро». «Как?» — удивился Марк, а потом испуганно забормотал. «Нет, нет, ты еще не готов». «Подстрахуешь», — отмахнулся некромант и развел руки в стороны. Сначала ничего не происходило, и Марку пришлось в срочном порядке разворачивать перед другом щит, чтобы червь не снес Марата. Но прошло еще несколько мгновений, и тело некроманта окутала серая дымка, быстро ставшая наливаться чернотой. И пока червь пытался протаранить невидимый купол, Марат принялся быстро выплетать туманную сеть. Со стороны могло показаться, что все идет легко и просто, если не видеть напряженного лица мужчины с выступившей испариной на лбу. Но прошло еще около минуты, и туманная сеть с крупными ячейками была готова. Выдохнув, Марат изловчился и накинул ее на червя, а дальше началось что-то уже совсем невообразимое. При всем желании Марат не смог бы затащить эту тварь в озеро. Слишком сильно она начала извиваться, разрушая все на своем пути. Но на самом деле этого и не потребовалось. Непонятно почему, но сеть некроманта стала разъедать кожу червя, буквально проваливаясь в его тело, словно раскаленный нож в масло. Марату только и оставалось, что удерживать туманное заклятие. Долгая минута, и с неизвестной тварью было покончено. Тишина показалась оглушающей, а затем Марат застонал, выгибаясь под невообразимым углом. Черные линии татуировок зашевелились, принявшись менять свое местоположение, то выпрямляясь, то сплетаясь в невообразимые рисунки. Серые стальные глаза заволокло тьмой, и некромант завыл. Страшно, протяжно, словно так он пытался избавиться от боли, раздиравшей его. Закричал Марк, сдергивая со своей шеи кожаный шнурок, и, подскочив к другу, пнул его ногой в грудь. Не удержавшись, Марат распластался на земле, но тут же приподнялся на локтях. Чем и воспользовался артефактор, ловко надев ему на шею шнурок с примотанным к нему крупным бело-фиолетовым кварцем. Секунда, и некромант уже валяется на земле без сознания. Фух, успел. Выдохнул Марк, плюхаясь на землю рядом с другом.